Глава 33. Всякий может представить себе, что клад, найденный мальчиками, наделал массу шума в бедном маленьком городишке Санкт-Петербурге. Такая огромная сумма, да еще наличными деньгами, казалась добродушным горожанам прямо-таки невероятной. В городе только и говорили, что о найденном кладе. Все заброшенные дома в городке и в его окрестностях подверглись самому тщательному исследованию. Теперь уже не только мальчики, а и взрослые, благоразумные мужчины разбирали эти дома по доскам, ломали фундаменты, рылись в земле под полами. Куда ни показывались Том и Кек, всюду они служили предметом всеобщего внимания и удивления. Мальчики не помнили, чтобы прежде кто-нибудь обращал внимание на их слова. Теперь же все придавали самое серьезное значение каждому их слову, каждому их поступку. Мало того, в их прошлом внезапно открылись несомненные признаки каких-то сверхъестественных талантов. Местная газета напечатала даже биографические очерки из жизни Тома и Гека. Вдова Дуглас поместила капитал Гека в банк под 6%, а судья Тачер по просьбе тети Полли сделал то же самое с деньгами Тома. Теперь каждый из мальчиков имел почти по целому доллару в день дохода. Судья Тачер составил себе вдруг очень высокое мнение о Томе. Он уверял, что обыкновенный мальчик никогда не сумел бы вывести его дочь из пещеры. А когда Бекки рассказала ему под секретом, как Том спас ее однажды от наказания, приняв вину на себя, то он пришел в восторг и начал уверять, что это была со стороны Тома такая благородная, великодушная и святая ложь, что она заслуживает того, чтобы ее занесли на страницы истории рядом с именем Джорджа Вашингтона, который, как известно, правдивость ставил выше всего на свете. Бекки казалось, что она никогда еще не видела своего отца таким величественным и гордым, как в ту минуту, когда он произносил последние слова. Она тотчас же побежала к Тому и рассказала ему все. Судья Тачер предсказывал, что Том будет со временем знаменитым юристом или величайшим полководцем, и давал слово, что сделает все возможное, чтобы Тому приняли в Национальную военную академию, а затем в лучшую юридическую школу. Богатство и покровительство вдовы Дуглас открыли Геку доступ в общество, или, вернее, насильно втолкнули его туда. Страдания его были так велики, что он был почти не в силах переносить их. Слуги вдовы держали его в чистоте и опрятности, мыли и причесывали его ежедневно. Каждый вечер его укладывали спать в постель с чистыми простынями без единого пятнышка, которое он мог бы прижать к своему сердцу, как старого доброго знакомого. Он должен был есть ножом и вилкой, есть с тарелки, пить из чашки, вытираться салфеткой, учиться читать, ходить в церковь. В течение 3 недель он кое-как выносил все эти мучения, но, наконец, не выдержал и убежал из дома вдовы. Миссис Дуглас искала его повсюду 2 суток. Весь город принял участие в этих поисках. Искали даже в реке, но Гек исчез бесследно. Наконец, на 3-й день Том Сойер случайно забрел на бойню, где валялась масса старых пустых бочек. В одной из них он и нашел беглеца. Гек был нечесан, немыт и одет в свои прежние лохмотья. Том побронил его за беспокойство, которое он доставил всем своим исчезновением, и начал просить его вернуться домой. Лицо Гека сразу потеряло свое довольное, благодушное выражение. — Не говори мне об этом, Том, — сказал он. — Я уже пробовал жить, как все люди, но из этого ничего не выходит. Вдова очень добра ко мне, но я не могу жить у нее. Каждый день меня будят, моют, причесывают. Мне не позволяют жить в сарае, заставляют носить тесное новое платье, в котором нельзя ни ходить, ни сидеть, ни валяться на траве. Я должен ходить в церковь и слушать длинные проповеди. По воскресеньям меня заставляют ходить целый день в сапогах. — Но, Гек, вдова делает все это для того, чтобы ты стал таким же человеком, как и все другие. Это мне все равно, Том. Жить у вдовы — это все равно, что сидеть на привязи. Когда хочется идти ловить рыбу, надо спрашиваться. Купаться — то же самое. Мне не позволяют курить, зевать, потягиваться, брониться. — И? — прибавил Гек с удвоенным негодованием. — Она целый день молится. Такой женщины я никогда еще не видел. Я не мог больше переносить все это. Знаешь, Том, быть богатым вовсе не так хорошо, как это кажется. Если бы не проклятые деньги, я никогда не попал бы в такую переделку. Знаешь что, Том, возьми себе мои деньги и давай мне только изредка 10 центов на табак. Сходи сейчас к вдове и попроси, чтобы она оставила меня в покое. — Нет, Гек, твоих денег я не могу взять, это будет несправедливо. Кроме того, попробуй еще пожить у вдовы. Может быть, ты и привыкнешь к такой жизни? — Привыкну! Это все равно, что привыкнуть сидеть на раскаленной плите. — Нет, Том, мне не нужно богатство, и я не хочу жить в проклятых душных комнатах. Я люблю лес и реку, и вот такие бочки. Я люблю их и ни за что не расстанусь с ними. Как раз когда мы нашли ружья и пещеру, и все, что нужно, чтобы стать разбойниками, вдруг подвернулся этот глупый клад и испортил все дело. — Это ничего не значит, Гек. Богатство нисколько не мешает быть разбойником. — Ты говоришь правду, Том. — Сущую правду, Гек. Но тебя нельзя будет принять в шайку, если ты не сделаешься приличным человеком. Радость Гека сразу исчезла. — Отчего же, Том? Ведь был же я морским разбойником. — Это совсем другое дело, Гек. Разбойники не пираты. Есть страны, где разбойники принадлежат к высшему обществу. Они герцоги, графы. — Том, ты всегда хорошо относился ко мне. Неужели ты не захочешь принять меня в свою шайку? — Я готов на это. Но что скажут люди? — Фи, — скажут они. — И эта шайка Тома Сойера? Какие в ней оборванцы? — Как ты думаешь, приятно мне будет слышать такие слова? Гек замолчал и задумался. Очевидно, он боролся с самим собой. Наконец он сказал. — Хорошо. Я вернусь к вдове на месяц или два и посмотрю. Удастся ли мне привыкнуть к такой жизни? — Отлично, Гек. Итак, по рукам. Пойдем сейчас к вдове. Я попрошу ее, чтобы она дала тебе побольше свободы. — Ты хочешь это сделать, Том? Вот это дело. Если она не будет так строго держать меня, то я готов курить и божиться только потихоньку. — Когда же мы соберем шайку? — Да хоть сегодня. Надо только созвать разбойников, и тогда можно устроить посвящение даже сегодня ночью. — А что это за посвящение? — Это значит дать клятву оставаться верными друг другу и никому не выдавать тайны шайки. — Это очень занятно, Том. — Конечно. Приносить клятву нужно в полночь, в каком-нибудь уединенном месте, лучше всего в домах с привидениями. Впрочем... Теперь они все разрушены. — Во всяком случае, в полночь, Том. — Да, можно еще клясться на чьей-нибудь могиле и подписывать клятву кровью. — Это я понимаю. Ей-богу, это гораздо интереснее, чем быть пиратом. Я ни за что не убегу от вдовы, Том, а когда я стану настоящим благородным разбойником и обо мне будет говорить весь мир, тогда она, наверное, будет очень довольна и будет гордиться, что приютила меня в своем доме.